Когда Домициан прогуливался по своему саду, его восхищала мысль о том, что можно до такой степени изменить и укротить все живое, ввести его в предначертанные человеком границы. И если его топиарию Феликсу удалось совершать такие чудесные превращения с живыми цветущими растениями, то неужели ему, римскому императору, не удастся изменить людей согласно своей воле, ему, новому Прометею, вылепить их в соответствии с его волей и опытом? Вот каким размышлениям предавался император, бродя по своим садам в Альбане. С ним был его карлик. В некотором отдалении следовал главный садовник, а еще подальше – рабы с носилками, на случай, если император устанет. Прогулка продолжалась долгие часы. Довольный рассматривал он беседки, гроты, всю эту измельченную, вымуштрованную природу. Время от времени он ощупывал вьющиеся растения – плющ, лианы, вьющиеся розы, вынужденные расти так, как им приказывал человек. Потом подзывал главного садовника, требовал объяснить ему то-то и то-то, радовался, слушая описание того, как можно принудить даже высокие мощные деревья принимать облик, который предписывает упорядочивающий человеческий разум. Но охотнее всего он задерживался в оранжереях. Все там нравилось ему. Искусственная зрелость, искусственная жара, хитроумное стекло, улавливающее солнечные лучи. С задумчивым удовлетворением узнавал он, что можно таким образом заставить деревья и кусты зимой приносить те плоды, которые обычно созревают только летом. В этом был некий успокоительный для него символ. В одной теплице он приказал поставить ложе, и однажды он лежал на нем и подремывал, когда к нему пришла Луция. Отношение к ней императора снова стало угрожающим. В нем таились такие бездны, что она бы не удивилась, если бы Фузан вдруг решился нанести ей второй, смертельный удар. Началась эта перемена с того времени, когда он приказал казнить принца Сабина. Так как Домициан чувствовал себя виноватым перед Юлией, он долго щадил Сабина, хотя Нарбан за много лет успел собрать против принца достаточно улик, чтобы провести через Сенат смертный приговор. Но лишь после того, как участие Сабина в путче Сатурнина было неопровержимо доказано, в руки Нарбановых агентов попало письмо, где этот безрассудный и высокомерный принц соглашался на предложение генерала стать императором вместо Домициана. Домициан решился прикончить его. И тут Луция допустила грубую ошибку. Она не могла поверить, что Сабин сделал такую глупость. Она все объяснила чистым произволом Домициана и упрекнула его в том, что он устранил кузена, ревнуя к нему Юлию. Это было с ее стороны явной несправедливостью, и потому он надолго получил преимущество перед ней. Но по-настоящему опасными стали их отношения только после роковой кончины Юлии. А случилось это так. После смерти Сабина Юлия снова забеременела. Причем, судя по срокам, всякое сомнение в отсутствии Домициана исключалось. Домициан намеревался ребенка усыновить и потому не хотел, чтобы тот родился на свет незаконным. Он предложил Юлии вступить в новый брак. Юлия же, которой в первом браке немало пришлось вытерпеть от ревности Домициана, отказалась.